Тогда приемный отец умер, и мать решила рассказать ему правду. Мать чуть позже тоже умерла. Матс всегда хотел узнать, откуда он, где его корни, кто он такой, как он говорил. А он мог это узнать? Да. Быстрая улыбка скользнула по лицу доктора Бонхеура. Я пытался объяснить ему, что ключ к пониманию самого себя лежит в жизни с приемными родителями, а не в поиске людей, которые случайно произвели его на свет. Так он нашел своих биологических родителей? Насколько мне известно, нет. Одна из социальных работников, кажется, дала ему инструкцию, что он должен делать, чтобы выяснить это. Я думаю, что дальше его поиски не продвинулись. Тогда почему вы спросили, имеет ли наш визит отношение к убийству Фионы Хелли? — спросил Зигмунд и потер глаз пальцем. Отвечая, доктор смотрел на Ингвара. Я, кажется, попал в точку. Он поднял пешку, помедлил в раздумье и поставил ее на место. Ингвар поднял ту же фигуру. «Как развивалась его болезнь?» — спросил он, осторожно дотрагиваясь до посоха. «В последние 2 года интервалы между фазами стали короче», — ответил доктор Бонхюр. «Это, конечно, тяжело для него. У него была маниакальная стадия перед Рождеством. Потом последовал хороший период. Он пришел сюда». Доктор сделал несколько шагов, наклонился над столом и начал искать что-то в пачке бумаг. Указательный палец скользил по странице вниз и, наконец, остановился. «Он пришел утром 21 января», — закончил он. «Рано?» Доктор перевернул страницу. «Да, очень рано. Около 7. В очень плохом состоянии». «Как вы думаете, он уже проснулся?» Ингвар поставил пешку и взглянул на часы на запястье. «Я знаю, что проснулся. Он встает около 5. Сидит один в общей комнате. Он любит быть один. По крайней мере, когда ему так плохо, как сейчас». «Можно мы?» — спросил Ингвар и указал на закрытую дверь. Доктор Бонхеур кивнул и пошел вперед. Он закрыл за ними дверь и молча провел их к лифту. Лифт остановился. В середине коридора доктор обернулся и сказал: «Я должен вас предупредить, что Матс Бохус выглядит своеобразно». «В смысле?» — удивленно спросил Ингвар. «У него проблемы с обменом веществ, он очень толстый. К тому же он родился с заячьей губой. Его, конечно, оперировали, но не особенно удачно. Мы много раз предлагали ему сделать новую операцию, он не хочет». Он пошел дальше, не ожидая реакции, открыл дверь и вошел со словами: «Привет, Матс, к тебе пришли». В центре комнаты, за раскладывающимся столом, на деревянном стуле сидел Матс Бохус. Ягодицы свисали с сиденья, и, казалось, его локти не помещаются на крышке стола. Он был одет в бесформенный спортивный костюм. Перед ним стоял ряд красивых животных. Ингвар смог разглядеть лебедя, когда подошел ближе, жирафа, 2 львов с топорщащимися гривами и открытыми пастями. Слон был желтый и блестящий, с поднятым хоботом и большими прозрачными ушами. «Что ты делаешь?» — тихо спросил Ингвар. Он подошел совсем близко к столу. 2 других остались стоять у дверей. Матс Бохус не отвечал. Пальцы быстро складывали и разглаживали что-то похожее на папиросную бумагу. Ингвар стоял и смотрел, как в его руках появляется лошадь со всеми анатомическими подробностями, вплоть до хвоста и копыт.